Она нахмурилась. «Просто скажи, что меня это больше не интересует. Ты что, меня не слушала?» Он остановился перед ней с мрачным выражением лица, когда сказал: «Дело не в деньгах, славе или чем-то подобном». Он сказал, что убьет меня, если ты не придешь. Она побледнела. «Это просто дурацкий способ запугать». «Нет, Фейт», — перебил он. Фейри говорил предельно серьезно. «Он один из них. И ты сама знаешь, это сойдет ему с рук». Ее охватил леденящий кровь ужас. «Прошлой ночью на меня напали, Феррис. Один из мстительных монстров, с которыми я сражалась в пещере, пырнул Джейкона ножом. Он был на волоске от смерти из-за меня, ты понимаешь? Я не стану снова рисковать его жизнью ради чьих-то развлечений». Она старалась говорить тихо, не забывая об обитателях дома. Теперь уже Феррис побелел как мел. «Я не знал». Фейт недоуменно покачала головой и снова повернулась, чтобы уйти. «Тебе не нужно побеждать. Просто уворачивайся достаточно быстро, пока он тебя не одолеет», — в отчаянии произнес он. Она невесело рассмеялась. «Только и всего? А если он вдруг захочет меня убить?» Фейт хотела выпустить гнев и накричать на него, ведь изначально это был его безумный план бросить вызов Фейри, но разочарованно обнаружила, что не может. Она сама втянула себя в это, наивно согласившись участвовать. «Я позабочусь о том, чтобы на месте были люди, способные вмешаться», — заверил он, хотя сам понимал, насколько это слабое утешение. Ей хотелось рассмеяться ему в лицо. «Если Фейри захочет, она будет мертва еще до того, как кто-то из людей сделает шаг». У нее были связаны руки. Оставалось либо рискнуть жизнью, либо потерять Ферриса. Хотя она и в лучшие времена не питала к нему особой симпатии, он все же был другом. И будь она проклята, если позволит кому-то еще пострадать, имея возможность предотвратить это. «Если я спасу твою задницу и сдохну в той пещере, то поверь, мы встретимся в преисподней, когда Джейкон доберется до тебя». «Будто я сам не знаю», — буркнул он. Она пока не собиралась просить Ферриса о помощи, чтобы проникнуть за стену. Хотела повременить еще немного, если быть честной, опасаясь непосильной задачи. Но момент был идеальным и, возможно, единственным. Ведь он был в долгу перед ней за то, что она рисковала жизнью. «Мне кое-что нужно взамен», — выпалила она. Феррис изогнул бровь, с любопытством скрестив руки на груди. «Все, что пожелаешь». Она сделала глубокий вдох, на мгновение закрыв глаза, не веря, что собирается произнести такую глупость. «Мне нужна лазейка во внутренний город и во дворец», — быстро произнесла она. Когда Феррис не ответил, она приоткрыла глаз, наблюдая за его реакцией. Он был прежним, непоколебимым и задумчивым. «Когда?» — наконец спросил он. Радуясь, что он не отчитывает ее за безрассудство, Фейт выпрямилась. «Скоро!» — только и сказала она. «Сначала нужно пережить бой, а не отвлекаться на мысли о безумной затее». «Если я не умру в той пещере, тогда Ариэлис получит возможность мучить мою душу целую вечность, напоминая о неудаче». «Тогда слушай внимательно. Это будет нелегко». Нелегко и никогда не было, но прежде это ее не останавливало. Она внимательно слушала указания Ферриса, пытаясь унять бешеное биение сердца, которое готово было выпрыгнуть из груди. Глава сороковая. «Ни за что на свете, будь я проклят!» Хоть Фейт и ожидала, что Джейком взбесится после известия о бое с Фейри, но вздрогнула от этой вспышки. «Они угрожали убить его. Я должна хотя бы попытаться», — возразила она. Глаза Джейкона стали багровыми, что, по правде говоря, немного пугало. «Лучше уж его, чем тебя», — прорычал он. Она бросила на него невозмутимый взгляд. «Я не собираюсь побеждать. Нужно лишь достаточно быстро уворачиваться и позволить Фейри победить меня. Безопасно», — быстро добавила она. Он фыркнул. «Ты хороша в бою, Фейт. Я признаю это. Но не настолько хороша, чтобы опередить Фейри». «Ты прав. Смертным до них далеко. Но ты забыл о других моих преимуществах», — с лукавой улыбкой возразила она. Он понял, что она имеет в виду, но покачал головой. «Они все равно слишком быстрые». Тогда Фейт рассказала о тренировках с Ником, как училась предвидеть движение противника и в какой-то степени даже преуспела в борьбе со стражником Фейри. К ее удивлению, Джейкон казался впечатленным и даже успокоился немного. «Этот проклятый распутный ублюдок! Клянусь, когда снова увижу его!» «Просто пройдешь мимо», — перебила Фейт. «Я сама согласилась на это. И если просто смогу пережить последний бой, то обещаю навсегда покончить с этим». Она выдержала его взгляд и видела, как он борется с желанием спорить дальше. Но все же уступил, неохотно кивнув. Марлоу вернулась домой на ночь после долгих заверений Джейкона, что он почти поправился и не нуждается в уходе. Друзья все обсудили, и для Фейт стало огромным облегчением узнать, что между ними ничего не изменилось из-за дара Марлоу. У Джейкона было золотое сердце, и Фейт чувствовала себя жутко виноватой за то, что сомневалась в его преданности. Фейт обрадовалась, когда девушка неохотно согласилась переночевать дома. Спать вдвоем на узкой кушетке было жутко неудобно, и она мучилась от боли в шее и спине. Также огромным облегчением стала возможность рассказывать Джейкону о встречах с Ником. Хотя ей больше не нужно было убегать тайком, Ник все равно настоял, чтобы они встретились после полуночи. Она не стала выяснять причину, но ненавидела его скрытность, когда дело касалось его обязанностей за стеной. Он никогда не говорил об этом. Она быстро прогнала любые подозрения. Он не давал ни единого повода ему не доверять, и подавила тревогу, решив, что просто нервничает из-за их отношений. Еще предстояло до конца понять, что все-таки происходит между ними. Джейкон пошел спать после долгой лекции об осторожности и парочке угроз в адрес Ника, если с ней что-нибудь случится. Фейт лишь закатывала глаза от его чрезмерной опеки и раздражающего всезнания. Она позавидовала его тихому сопению, слышному на кухне, когда она стояла в плаще, готовая уходить. Она была морально истощена из-за бури эмоций, охвативших ее после признания Джейкону и конфликта с Феррисом. События накладывались на обилие новой информации, полученной от духа, которого она долгое время считала мифом. Фейт удивлялась, как ей вообще удается оставаться в здравом уме, и мечтала лишь о долгом, глубоком сне. Но гораздо сильнее ей хотелось увидеть Ника, и от предвкушения встречи закружилась голова. Она заставила себя забыть обо всех проблемах. Нужно найти способ спросить, согласен ли он тренироваться с ней каждую ночь на этой неделе. Оставалось всего 5 ночей до боя с Фейри в пещере. И нельзя было терять ни секунды обучения, если у нее был хоть один шанс выжить. Она только надеялась, что не придется объяснять, почему она так сильно стремится к тренировкам, боясь, что он отреагирует гораздо хуже Джейкона. Когда стрелки карманных часов показали полночь, Фэй тихо покинула хижину, чтобы не разбудить друга, и направилась вдоль улиц, крадясь под покровом теней. И когда различила на поляне среди деревьев фигуру Ника, сердце радостно затрепетало. Он повернулся к ней, когда она вышла из леса, и его приветливой улыбки было достаточно, чтобы перехватило дыхание. Он шагнул ей навстречу, и они остановились на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Как твои друзья?» — тихо спросил он. Его изумрудные глаза сверкали, когда он посмотрел вниз на нее. «Не думаю, что сейчас хочу говорить о них», — ответила она, делая последний шаг и прижимаясь к нему. Она обхватила его затылок, зарывшись в волосы, и приподнялась на носочки, чтобы поцеловать его. Ей всегда будет мало этого чувства. Близости, которая открывала перед ней совершенно новый мир, блаженной свободы от любых страхов и тревог. Он ответил страстным поцелуем, и она почувствовала его желание. Когда поцелуй прервался, они продолжили стоять рядом. Ник погладил ее щеку, и она подалась навстречу прикосновению. «Я долго ждал, чтобы сделать это», — тихо произнес он. Она тонула в его глазах, говоря, что тоже давно желала этого, и, поцеловав ладонь на своей щеке, резко отступила, высвобождаясь из его объятий, и засмеялась, увидев его недовольный взгляд. «Как бы мне ни хотелось заниматься этим всю ночь, я нуждаюсь в твоей помощи». Вместо ответа он скрестил руки на груди и вопросительно наклонил голову. Она нервно переминалась с ноги на ногу. «Мне нужно поработать над способностями разума в бою. Станешь снова моим подопытным». Он изогнул бровь. «Уверен, мы можем посвятить пару ночей. А если каждую ночь?» — выпалила она, прежде чем успела подумать. Он нахмурился, и она мысленно выругалась. «Я хочу сказать, что чем скорее усовершенствую полученные навыки, тем скорее смогу открыть новые способности», — быстро исправилась она. Но поняла, что провалилась, когда его глаза чуть сузились. «Почему ты хочешь тренировать именно боевые навыки?» — с подозрением спросил он. Она продолжала проклинать себя и ломать голову в поисках оправдания, но не смогла придумать ничего, чтобы скрыть свою глупую затею. Видя ее неловкое молчание, Ник нахмурился еще сильнее. «Что ты от меня скрываешь?» В его глазах мелькнула обида, что она не до конца честна с ним. Она вздохнула, признавая поражение. «Пообещай, что не будешь злиться». Он бросил на нее взгляд, говоривший, что не может дать такой гарантии. «Пообещай», — повторила она с мольбой в голосе. Он лишь кивнул, и она сердито посмотрела на него. Сделав глубокий вдох, она начала рассказывать о сделке с Феррисом и почему не может отказаться. И только когда закончила, посмела посмотреть на него. Его лицо было маской тихой, темной ярости, и это потрясло ее гораздо сильнее, чем крики Джейкона. «Ты не пойдешь на этот бой», — произнес он с угрожающим спокойствием, от которого большинство убежало бы прочь. «Ты не слушал? У меня нет выбора». В одно мгновение он оказался перед ней. Зеленые глаза стали намного темнее, чем секунду назад, и прожигали ее насквозь. «Не думаю, что ты до конца понимаешь, на что идешь. Это станет твоим смертельным приговором, Фейт. Выиграешь ты или проиграешь». «Я справлюсь», — возразила она, тоже начиная злиться. Она была сыта по горло тем, что все вокруг знают, как лучше для нее и на что она способна. Устала, что с ней обращаются, как с хрупкой девчушкой, и пытаются защитить. Его глаза вспыхнули. «С Фейри так просто не разделаешься. Они не сдаются, особенно человеку. И без колебаний убьют тебя, если представится такая возможность. А ты подаешь себя на проклятом блюдечке!» Он кипел от ярости, отходя подальше. «Если не поможешь, я... чтоб тебя... научусь сама! Но ты меня не остановишь!» Он повернулся, и в его взгляде не было ни капли расположения. Мгновение они смотрели друг на друга. Никто не собирался отступать, но, наконец, Ник тяжело вздохнул и потер лицо рукой. «Твой героизм безрассуден и не вызывает восхищения», — сказал он. Но Фейт никак не отреагировала на это замечание. Он снова вздохнул. «Если не сможешь победить меня до дня поединка, то мне все равно. Даже если придется привязать тебя к проклятому богами дереву, ты никуда не пойдешь». Компромисс и вызов. Фейт выпрямилась, на губах заиграла легкая усмешка. «По рукам». Его лицо стало мрачным, и она знала, что Ник держится из последних сил, чтобы не отменить сделку и сделать все, чтобы она никогда больше не вернулась в пещеру. Она понимала, что он может остановить ее одной лишь грубой силой, поэтому немного обрадовалась хотя бы шансу проявить себя. «Твой друг ничего для меня не значит, но ты...» Он умолк, словно не мог закончить фразу. Но ему и не нужно было ничего говорить. Его лицо исказилось от страха, что с ней может что-то случиться. По сравнению с ним, она была просто хрупкой букашкой. Она подошла ближе и коснулась его лица. «Я знаю», — только и сказала она. И он расслабился от ее прикосновения. Фейт поцеловала его в обещание того, что вернется оттуда живой. И хотя знала, что не имела права давать такое обещание, но сейчас могла сделать лишь это, чтобы успокоить его. Она отстранилась и отошла на пару шагов. И, подняв меч, повернулась к нему с лукавой улыбкой. «Начнем?» В его взгляде не было энтузиазма. Но Ник подчинился, вытащив клинок из ножен и становясь напротив нее. Она пристально посмотрела на него. «И не смей поддаваться!» Глава 41. «Ты хоть стараешься!» Фейт пригнулась, едва не пропустив очередную нечеловечески быструю атаку Ника. Не дав ей ни секунды, она увидела его следующее движение и прыгнула, прежде чем он успел сбить ее с ног. Ей хотелось бросить на него сердитый взгляд, но теперь она знала, что не стоит реагировать на насмешки. Он использовал их для отвлечения внимания, и потребовалось время, чтобы полностью абстрагироваться от его слов. «Честное слово, тебе лучше сразу сдаться». Скучая, протянул он, совершенно не выглядя уставшим. Но не останавливался и даже не замедлился, пока она сдерживала жесткий натиск атак. Она вспотела и не сводила с него глаз, максимально сконцентрировавшись на его следующем движении. Это была последняя ночь перед завтрашним боем, и ее навыки стали лучше. Гораздо лучше. Но все так же требовали невероятных физических и ментальных усилий. И Фейт использовала каждую свободную от тренировок секунду, чтобы забыться сном и восстановить силы. Теперь она читала мысли быстрее и благодаря тренировкам успевала уворачиваться от ударов. Фейт также обнаружила, что может оставаться в его разуме даже без зрительного контакта. Информация приходила быстрее, когда она закреплялась в его голове.